Зимний бариста. Единственное, что радовало меня 25 декабря, от дома до работы мне добираться всего 10 минут прогулочным шагом, по пути заглянув в кофейню. Без моего любимого капучино я бы давно сошла с ума или убила кого-нибудь. Причем непонятно, что в моей ситуации хуже. Голова давно шла кругом, а телефон разрывался от количества звонков. Честное слово, под Новый год Деду Морозу не звонят столько, сколько мне. В очередной раз, нервно срывая перчатку с окоченевшей руки, я смахнула зеленую трубку на экране смартфона и приложила его к уху. Татьяна Яновна, начальник отдела по подбору персонала. Выученная наизусть фраза вырывалась непроизвольно каждый раз, когда я отвечала на чей-то звонок. Друзья и знакомые уже нервно хихикали, когда им на автомате я отвечала так же, и начинали общаться со мной на «вы». В этот раз звонил кто-то из партнеров фирмы. Хотел перенести встречу на более позднее время, но я тактично отказала ему в этом, подавив в себе желание послать его на родину Снегурочки. Вместе со сброшенным вызовом я дернула на себя дверь кофейни и, постучав сапожками по грязному от снега коврику, вошла внутрь. В этом заведении я была постоянным клиентом. Не могу припомнить, чтобы утром не забегала сюда за стаканчиком вкусного кофе. Иногда бывало и вечерами, после очень сложных рабочих дней, когда просто не имела права отказать себе в любимом эклере с заварным кремом. В общем, одна я могла сделать этой кофейне месячную прибыль. Им пора было задуматься о программах лояльности для постоянных клиентов вроде меня. «Здравствуйте. Капучино, пожалуйста», — сказала я молодому бариста, но не успела даже поднять на него взгляд, как телефон снова раздался звонком. Я полезла в сумочку. «Татьяна Яновна, начальник отдела по подбору персонала». «Татьяна Яновна, у нас форс-мажор», — на том конце вопила секретарша из приемной директора. Ее словам я не придала особого значения, потому что раздувать из мухи слона и носить начальнику кофе – ее прямые рабочие обязанности. «Форс-мажор не подождет до 9 утра, когда я появлюсь на работе?» «Жарков сломал ногу. Корпоратив вести некому», – со вздохом произнесла девушка и будто бы плюхнулась в офисное кресло. «Девушка, ваш кофе», – раздалось сбоку фоном. Кофе меня волновал уже в меньшей степени. Я, кажется, тихо поблагодарила бариста и быстрыми шагами направилась из кофейни в офис. От секретарши никакой информации добиться не удалось. Когда я попросила подробностей происходящего, она начала причитать о том, какой бедный и несчастный наш несменяемый ведущий корпоративов. И как жаль, что накануне праздника он так нелепо поскользнулся. Жаркова мне, если честно, было ничуть не жаль. Но если только совсем немного, по-человечески. Жаль мне было себя, потому что за 2 дня до корпоратива я потеряла ведущего. Где мне прикажете 25 декабря найти человека, который согласится развлекать нашу специфическую компанию? «Паша, генеральный у себя?» В фойе офиса я буквально поймала за рукав молодого стажера, который боялся меня как мышь-кошку. «Нет, Татьяна Яновна, у него сегодня тренировка на ипподроме». «В цирке ему надо тренироваться», – выругалась я себе под нос, обходя бледного от страха парнишку. Наш начальник был человеком хорошим, а вот начальником плохим. Для меня до сих пор является загадкой, почему столичное руководство держит его на верхушке нашего филиала. Впрочем, в этом, наверное, моя заслуга. Дурацкая привычка работать за 10-рых, не прося взамен ни славы, ни премии. Так и получилось уже 6 лет, что Олег Евгеньевич – добренький начальник, у которого можно попросить отпуск в середине июля. А Татьяна Яновна – вечно злая тетка, требующая отчеты к сроку. Не знаю, в какой момент система дала сбой, и я стала негласным серым кардиналом этой компании. Но я никогда не жаловалась. Работа была моим всем. Я жила здесь 5 дней в неделю, а оставшиеся 2 дня занималась своим образованием. Опять же, для любимой работы. Без офиса мне было бы попросту скучно, потому что личной жизни у меня не водилось. Друзья давно разъехались по разным городам, и даже кота в моей квартире никогда не было. «Алися, меня сегодня ни для кого нет. Даже если и китайские инвесторы решат переманить меня к ним за несколько миллионов долларов». «А как же годовой отчет?» «Сами!» – прикрикнула я, скрываясь за стеклянной дверью своего личного кабинета. Только там я позволила себе повесить шубу на вешалку, сменить сапоги на офисные лодочки и устала упасть в кресло. День еще не начался, а я уже устала. Глубокий вдох и большой глоток кофе помогли снова почувствовать себя живой. Я взяла небольшую паузу, чтобы замедлиться перед началом сложного дня. Пила остывший кофе и смотрела на офис сквозь стеклянные стены кабинета. Вокруг все носились, как муравьи, в большом муравейнике. Кто-то оживленно о чем-то спорил, кто-то пытался починить неработающий принтер. В общем, работники старательно создавали картинку рабочего процесса. Однако коэффициент полезного действия у этого процесса стремился к нулю. Устала я переводила взгляд с бухгалтера Ниночки, которая выронила стопку бумаг и теперь ползала по офису. Смотреть на охранника, охраняющего кулер, сил тоже не было. Радовал только экономист Юрий. Мужчина пришел к нам в офис 1,5 года назад, но уже показывал хорошие результаты в сравнении с остальными. Он не бросал работу, уходил позже, если это требовалось, всегда старался вникать в дела фирмы. Это и то, что Юрий был 30-летним симпатичным мужчиной, заставляли меня смотреть на него не только как на работника. Но пока я только смотрела, потягивая остывший кофе из картонного стаканчика. «Черт, я же за тебя не заплатила!» Ошарашенная собственной растерянностью, я смотрела на закончившийся кофе. Я осознавала, что просто взяла стаканчик из рук бариста и спешно покинула заведение. Я даже не доставала кошелька из сумки, а телефон был приложен к уху. Вот же нелепость! Мне стало так неловко. Я просто ненавидела неловкости. Теперь не могла выглядеть глупо в глазах окружающих. Щеки сразу краснели, а неприятные воспоминания вписывались в подсознание на долгие годы. «Нужно непременно зайти вечером и заплатить», — сказала я самой себе, принимаясь за дела. В дополнение к текущим отчетам, проверке отчетов моих подчиненных сегодня прибавился и поиск нового ведущего на корпоратив. Изначально я была настроена бодро, потому что во мне жила уверенность, что за 2 дня вполне можно найти хоть кого-нибудь, кто может весело и со вкусом развлечь 300 сотрудников большой фирмы. Запал поубавился после 10 звонков, на которые мне отвечали лишь смехом и предложением записаться на середину января или декабрь следующего года. Расписаны были все минутки, даже у второстепенных ведущих, которых не рвались приглашать крупные фирмы. Даже за двойные гонорары я не могла уговорить кого-нибудь или переманить. И что сейчас вообще делать? Впервые за долгое время я чувствовала себя такой уязвимой. Обычно я точно знала, что делать, как действовать, какие стратегии выстраивать. А сейчас не было ни малейшего представления о том, как спасти предстоящий корпоратив. «Татьяна Яновна, у нас тут вопрос. Тех, кто собеседование не прошел, в какой реестр заносить?» По привычке без стука в кабинет вошла Алла, самая смелая сотрудница отдела по подбору персонала. Она меня не боялась, разве что иногда, когда на повышенных тонах я спорила с генеральным. «Алла, у меня тут 3 отчета, которые требуют проверки. У меня 2 встречи сегодня. У меня наверняка куча дел, которые нужно сделать за Олега Евгеньевича, потому что он где-то там скачет на лошадках. А я пашу, как ломовая лошадь. У меня нет ведущего на корпоратив. Что мне делать? В какой реестр вносить все эти вопросы? Ладно, оставим как есть. Округлив свои небесно-голубые глаза, женщина скрылась за стеклянной дверью. Я пропустила между пальцев короткие осветленные волосы и тяжело вздохнула. Зачем только взвалила на себя ответственность за всю компанию? Сидела бы, как остальные начальники отделов, в своем кабинете. Раздавала указания подчиненным. Пила чай с печенюшками. Но, во-первых, чай я не люблю. А во-вторых, не могу я пустить что-то на самотек. Если к чему-то прикасаюсь, обязательно довожу до ума. А не перекладываю ответственность на кого-то. К 3 часам я оставила попытки найти ведущего до лучших времен, потому что впереди меня ждали встречи с клиентами, а их отодвинуть никак нельзя. «Олеся, сделайте мне кто-нибудь...» После нескольких встреч я без сил вошла в кабинет своего отдела, еле волоча за собой ноги. «Кофе!» Последнее слово прозвучало разочарованно, потому что отдел пустовал. Переведя взгляд на стильные настенные часы, привезенные лично мною из Парижа, я тяжело вздохнула. Времени был 9 час. Все давно были в своих домах и пили пресловутый чай с печенюшками. Ладно, Татьяна Яновна, еще часик и домой. Я всегда говорила себе так, открывая ноутбук, когда за окном уже смеркалось. Обычно часик перетекал во 2-й, а то и в 3-й. Так что за несколько минут до 10 недовольный охранник ночной смены выставлял меня за порог, запирал офис и заваливался спать. Так произошло и сегодня. Буквально на ходу я накинула шубу, переобула обувь и поспешила на выход, чтобы успеть до закрытия кофейни. Кажется, они должны работать до 10 вечера. Преодолев пустующую в этот час дорогу, я облегченно выдохнула. В небольшом павильончике, который делили кофейни и пункт выдачи интернет-магазина, еще горел свет. Наверное, я была последним посетителем на сегодня, потому что молодой парень за кассой уже снимал с себя рабочий фартук. «Добрый вечер. Что вам?» Увидев меня, он вернул фартук на место и повернулся к кофемашине. «Здравствуйте. Я была у вас с утра и, кажется, в спешке забыла расплатиться за кофе». Я неловко улыбнулась и пожала плечами, когда бариста обернулся на меня. Это был совсем молодой парень, лет 20, и красивыми карими глазами, и широкой улыбкой, которая появилась на его лице, как только он вспомнил меня. «Да, точно. Не переживайте, я уже оплатил. Считайте, что за счет заведения по случаю бешеного утра». Я снова смущенно улыбнулась, поджимая губы. «И почему такая мелочь настолько сильно греет душу?» «Мне очень приятно, но неловко. Давайте я все-таки оплачу. Должна была сделать это еще утром». «Давайте. Вы позволите проводить до дома?» На секунду я даже впала в ступор. Он вроде как прогуляться со мной хочет. За то, что оплатил мне кофе? Нет, конечно. Была бы я лет на 10 моложе, визжала бы от счастья и бежала на прогулку, роняя тапки. Но мне 27, и за кофе после тяжелой рабочей смены я ни с кем гулять не планирую. Тем более с парнем, который младше меня лет так на 10. «Я все же оплачу». Спешно я достала из кошелька невесть, откуда взявшуюся там наличку, и положила купюры на витрину. «Здесь много», — тут же парировал бариста. «Тогда еще эклер. 5». Да простят меня мои бока, но день и впрямь был трудный, так что я заслужила. А в выходные я все отработаю в бассейне, честное слово. Парень упаковал мне оставшиеся на витрине эклеры в бумажный пакет, а его положил в фирменный целлофановый пакет кофейни. Поблагодарив, я забрала сладости, попрощалась со странным работником этого заведения и неспешно пошла домой. Новогоднего настроения не было от слова совсем. Погода в нашем регионе не скупилась на снег. Под ногами текли грязные ручьи, а сверху падало что-то больше похожее на дождь. Жухлая трава виднелась на всех газонах, а новогодние декорации в витринах магазинов смотрелись нелепо. Не было ни ощущения праздника, ни желания праздновать. Я пока не признавалась самой себе, но умом уже понимала, что корпоратив накрылся медным тазом, и вести его будет или жуткий непрофессионал, или сама я. Причем что в том, что в другом случае нужно писать сценарий, а на это у меня ни сил, ни времени. Честное слово, я чуть не плакала. Держалась только потому, что шла по освещенной фонарями улице и не хотела пугать прохожих своим зареванным внешним видом. «Татьяна!» Услышав свое имя, я инстинктивно обернулась. По грязному асфальту за мной поспевал тот самый бариста из кофейни. Только сейчас он был в черном пуховике и с рюкзаком наперевес. Я подумала, что снова забыла что-то в кофейне. Но когда парень подошел и протянул мне картонный стаканчик с кофе, поняла, что дело тут в другом. Сумма была большая, сдачу вы не забрали. Я решил сделать кофе. Видя мое замешательство, сказал парень. Сдачи там было 15 рублей, а большой стаканчик кофе стоил в 10 раз дороже. Складывалось ощущение, что прогулку со мной снова пытаются купить за стакан горячего напитка. Я должна буду что-то за этот кофе? Да нет, я все равно провожу. Час уже поздний. Сил, чтобы воспротивиться, просто не было. И, смирившись, я приняла кофе и пошла дальше, делая вид, что никого рядом со мной нет. Меня, кстати, Рома зовут. «Очень приятно», – из вежливости ответила я, делая первый глоток. «А вы, Татьяна, я просто утром услышал во время телефонного разговора». Мой новый знакомый дал ответ на неозвученный вопрос, и я просто кивнула в знак согласия. «Может быть, на «ты»?» Хотелось сказать, что между нами слишком большая разница, но это бы повлекло за собой выяснение возраста друг друга, и я решила, что обращение на «ты» от маловолнующего меня парня, о котором я забуду завтра же, не самое страшное, что сегодня случилось. Так что я просто промолчала. «Ты какая-то совсем печальная. Тяжелый день?» «Вроде того». Наконец-то я включилась в разговор, потому что поняла, что это отвлекает меня от желания плакать. Комок от горла отступает, когда Рома говорит о чем-то. Я начинаю думать о том, что он говорит почему-то, и мысли о работе отпускают хотя бы на несколько секунд. «Если хочешь, можешь рассказать. Должно стать легче. Психологи говорят, что это вроде перекладывания ответственности и переживаний на других». «Ты психолог, что ли?» Я окинула Рому взглядом сверху вниз и прикинула, что он максимум одиннадцатиклассник или студент первого курса, еще ничего не смыслящий в своем предмете. «Да нет, учусь в театральном. У нас на третьем курсе была психология». Под вечер мыслительный процесс явно не блистал активностью, так что я очень долго соображала, сколько лет моему новому знакомому. Если он уже закончил третий курс, то... В общем, я так и не додумала, но, судя по всему, ему больше 20. «Успеваешь учиться и работать?» «У нас перед сессией, на последнем курсе полегче. Свободное время есть. Решил подработать. В кофейне прикольно, мне нравится». Больше вопросов у меня не было, так что я предпочла идти в тишине, наконец-то размеренно наслаждаясь горячим кофе. В какой-то момент, всего на несколько мгновений, мне даже удалось забыть обо всем. О работе, о проблемах, даже о Роме, который шел рядом и громко хлюпал своими зимними кроссовками по лужам. «А что случилось-то?» Парень нарушил мою мимолетную идиллию с мыслями и вторгся, Вот тебе оно надо. Ну, случилось у меня. Тебя ведь это не заботит. Я, может, помочь хочу. Ты грустная. Вдруг расскажешь, а именно я найду решение твоей проблемы. Если ты знаешь хороших ведущих корпоративов, свободных 28 декабря, пожалуйста. Было так все равно, что я сказала Роме правду. Если ему так хочется, может попытаться обзвонить всех ведущих города на второй раз. А какие-то еще критерии есть? У нас из группы хоть кто согласится подработать перед праздниками? Мне хоть кто не нужен. Грустно вздохнула я. Нужно, чтобы с харизмой, юмором, но прилично. Желательно еще со своим сценарием и невысокой ставкой. У нас трое девчонок праздники ведут, но они больше по детским. Ну и мы с Димой полгода назад вели, но завязали. Если очень нужно, достанем пиджаки из шкафов и вспомним молодость. Я даже рассмеялась, чуть не подавившись кофе. Почему-то мне стало забавно от того, как этот незнакомый парень пытается помочь решить мою проблему. «Чего смеешься? Я серьезно. Мы с ним вели корпоративы, две свадьбы, детских мероприятий несколько, но с ними не пошло. Городские соревнования по теннису летом. Может, слышала? Тоже наша работа». «Вы правда были ведущими?» – недоверчиво поинтересовалась я. «Конечно. Зачем мне врать?» У нас и страничка в Инстаграме есть. Сейчас покажу. Присядем? Хоть идея была из ряда вон выходящей, за неимением альтернативы я заинтересовалась. Рома открыл на своем телефоне давно заброшенный аккаунт двух ведущих, которые обещали весело и профессионально провести мероприятие. Фотографий было действительно много. И свадьбы, и какие-то события из бизнес-центров, и выездная свадьба. Имелось и несколько видео, посмотрев которые, я поразилась, насколько грамотная и поставленная речь у этих молодых ребят. В общем, если не брать во внимание, что парни были студентами, а никакими непрофессиональными ведущими, мне все понравилось. А что насчет цены? У нас сроки поджимают, нет сценария, коллектив больше, и если выпьют... На глубоком выдохе я вспомнила, чем обычно заканчивались вечера в компании, и помянула добрым словом Жаркова, который терпел фирму вот уже 5 лет на всех праздниках и событиях. «Я не знаю, сколько попросит Дима. Раньше мы брали не сильно дорого, а я готов просто так помочь. Так что мне оплата не нужна». «Шутишь?» Я перевела взгляд на парня, который был полон серьезности и решительности. В канун Нового года? Придумывать сценарий, чтобы потом развлекать подвыпившую толпу? Ты за идею, что ли? Хотя нет, у студентов стипендии маленькие. Наверное, за еду. Я за прогулку. Если я помогу решить проблему, ты не станешь грустить. И когда разгребешь все предновогодние проблемы, сходим куда-нибудь. Ром, я... Казалось, что за много лет на руководящей должности я научилась ставить людей на место без особых усилий. Но сейчас почему-то не могла. Просто не хотелось быть грубой с этим парнем, потому что он этого не заслужил. Ведь правда пытается искренне помочь. Даже денег брать не хочет. «Мне кажется, будет правильнее, если фирма оплатит проведение корпоратива. Я буду ощущать себя должной, если приму твою бескорыстную помощь. А на свидание, прости, согласиться не могу». «Ладно, это все формальности». Рома как-то быстро сдался и резко поднялся с лавочки, на которую мы очень опрометчиво присели. «Давай до дома тебя провожу, пока совсем не замерзла. И вообще, где шапка?» «Нет у меня шапки», — эмоционально отреагировал я, поднимаясь следом за парнем, Укладку с утра делаю не для того, чтобы шапку потом натягивать. А дом заболеет, а мне лимоны таскать придется. Пробормотал Рома себе под нос, прибавляя шагу. По пути мы обсуждали технические нюансы корпоратива, потому что времени оставалось в обрез, а открытых вопросов тьма. В силу учебы в театральном Рома отлично знал, как налаживать звук, включать проектор, обращаться с микрофоном. Он задавал очень емкие вопросы, что-то подмечая. За 10 минут пути я даже не удосужилась спросить, где живет парень и куда он вообще собирался идти после закрытия кофейни. То, что он проводил меня до самого подъезда, я осознала уже только оказавшись у этого самого подъезда. «Я, в общем-то, пришла», — сказала, подрагивая от порыва холодного ветра. «О, так мы соседи. Я вон в том доме живу». Рома указал на 10-этажную панельку, находящуюся прямиком напротив моего подъезда. «Значит, до завтра?» «Да, до завтра. Жду в 5. Если что-то изменится, я сообщу». «Хорошо, пока». Рома энергично помахал рукой и быстро поспешил прямиком через двор к своему подъезду. «Подожди, как я сообщу? Номера-то нет!» Но парень меня уже не слышал. Морозный ветер донес сигнал открывающейся домофонной двери, а потом гулкий стук. Ушел.